Алло. Да. Ну? Что? Ну? Ты озабочена. Ага. А ничего. Ага. И, так, так, я врубился. Врубил пленочку на матершинку, да? Да что ты? Ну, смотри, вот как он пленку сразу врубает. Алло, я не вмени... Алло, ты не говори, это же привет, это, блядь, за... А, это бабку ставишь, да, въехал? Ну, да. Падла, ёбанка, я сейчас и устрою. Перережу нахуй! Сейчас, я... Сейчас, плен пролью, да я бабку сейчас поставлю. Слушай, ты а что ты? Мы будем платить за то, что это есть? Значит, по ей мы платим. Да и чап заведай. Пускай, понимаешь? Вы тогда не убьете прибор, чтобы мы отводили. Ну пускай не его, блядь. Вот месяц для пройдет, если не будет действовать. Вот, пожалуйста. Да, да, да. Мам, посмотри, есть лопатка специальная. Вот ты знаешь, ну хуя тигру нужна лопатка? Для чего? Вот скажи, для чего? Копать? Копать. Да у меня гунь, да, они все раскопают. Нет. Ну, с тигр. Закопать. Кто это? Откопай, закопай. Это тигр, ёпта, паза шестой. Ой. Тигр, он на твой! Твою ты отрешил, ебал! Алло, я не понял, а кто? Не, уже базарит. Алло, а кто базарит? Алло! Вам смысл нахуй! О, я не понял, ты кто такая? Я его пять заплачу. Алло, ты кто такая? Его, блядь! Ты вообще в теме, с кем базаришь, ёпты? Мы с тобой сразу забьем, сука. Давай быстро разберемся, нахуй. Ты кто такая? Да кто ты? Я тебе порву, как черепаху. Ну, Юж. Вот я тебя оформлю. Короче, ты куда пердишь, ты чмо обдолбанное? На Кутузова, сука, полезла. Да? Запомни, Леша Кутузов, это я, блядь. А ты узнай в районе, блядь, кого резал, кого убивал, дура объебанная. И ты знаешь, с кем ты сейчас лежал? Ты вылечишь. Ты понял? Кутузов Алексей. Запомнил, коза объебанная. Кутузов Алексей, я порежу. И Зубакова резал, блядь, и тебя порежу. Запомнил? Ты запомнила? А ты слушай внимательно. И дыши аккуратно, я тебе говорю, дышать ровно. Но я, блядь, скажу так, что... Ой, ёпта, мать, трубка лезла, а?